Эпилог. Старший лейтенант полиции Воронов закрыл папку, сыграл на ее синей корочке пару триолей длинными музыкальными пальцами лучшего ученика музыкального лицея и любимца завуча Александрины Давыдовны Добряковой. Затем, взглянув на товарища Дзержинского, в поисках поддержки решительно поднял трубку. «Приемное отделение? Добрый вечер. Старший лейтенант Воронов, полиция Санкт-Петербурга, Центральный район. Меня интересуют два ваших пациента. Некто Четвертаков Дмитрий Валерьевич, 1971 года рождения, и Добрякова Александрина Давыдовна, год рождения ближе к 1949-му». Четвертаков Дмитрий Валерьевич поступил в отделение с колотой раной в области грудной клетки, разрыв легкого, пневмоторакс, была проведена срочная операция, сейчас находится в реанимации. Состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Добрякова Александрина Давыдовна поступила к нам с обширным инсультом. К сожалению, помочь мы ей не могли. Смерть зарегистрирована в 18 часов 47 минут. Еще есть вопросы, лейтенант? Голос у дежурной был устало-казенный. Вопросов не было. Воронов пожалел, что бутылка мартеля пуста, и, удостоверившись, что ключи в кармане, отправился в подвал. Там, в подсобке, у эксперта-психолингвиста, завхоза по совместительству Ефима Борисовича Веревкина, на куцом дерматиновом диванчике спал мулла, личный секретарь и заместитель упомянутого сотрудника. Сотрудник был тут же. Он смотрел канал «Культура» по старенькому телевизору «Горизонт». На мутном экране маячил какой-то тип в затертой кожаной куртке с растрепанными седыми завитками вокруг лысины. «Садись, Игорек, чайку выпей, или, может, покрепче чего?» «Спасибо, некогда мне, я спросить хотел». «Погоди, чуток, давай поглядим. Однокурсник мой выступает, доктор наук». Воронов оседлал колченогий табурет и присоединился к просмотру. Мутный образ увлеченно рассказывал: «Чтобы понять, как рождаются городские мифы и суеверия, важно знать, к какой культуре принадлежит город, его национальную и этническую сущность. А чтобы выяснить степень мифологизированности, то есть степень влияния мифа на жизнь человека в городе, стоит произвести статистический анализ сбывшихся предсказаний и проникнувших в реальность невероятных историй. В Петербурге этот показатель в 20 раз выше, чем в Москве, в 4 раза выше, чем в Праге, и в 32 раза превышает показатель Нью-Йорка. Возьмем в качестве примера одного из самых частых героев различных городских мифов. Черта, как родовое понятие, включающее всю нечистую силу, нежить. Черти отличаются от прочей нечисти способностью к оборотничеству. Превращаются в черную кошку, собаку, свинью, чаще в человека. Могут принимать облик знакомого. В народных верованиях они постоянно вмешиваются в жизнь людей, насылают морок, заставляют плутать, провоцируют на преступления, пытаются заполучить их души. Вот, Игорек, слушай умного человека, а то живем и не замечаем, что вокруг нас происходит. Так собой увлечены, ангела от черта неотличим. А ты чего хотел? Да вот, про него узнать, лейтенант показал на спящего. А что, документы у него в порядке, работает исправно. Приболел вот немного, шапку свою потерял. К погоде нашей привычки нет. Дал ему таблетку, спит теперь. Давно? Да почти что с обеда. А, так ты про ключи. Прости, что не помог. Я-то стар уже по крышам лазать, а его будить не стал. Куда он с температурой свалится еще? Воронов устало вздохнул. А вы, Ефим Борисович, почему домой не идете? А что мне там делать в пустой квартире? Дети своей жизнью живут. Жену похоронил, мне тут с людьми веселее. Ну, спокойной ночи. И тебе, Игорек, того же. Воронов вернулся в кабинет. Вся эта странная история требовала немедленного расследования. Видимо, синюю папку оставила подозреваемая. Но откуда она знала заранее, что произойдет? И кто открыл дверь, если мулла спал в подсобке? В кабинете стоял все тот же запах, все так же светила лампа под железным колпаком. все так же нес вахту неутомимый Феликс Эдмундович. Вот только синей папки на столе уже не было. Воронов даже не удивился. Посмотрел в развороченные кучи конфиската, проверил сейф и решил посоветоваться после дежурства с Ефимом Борисовичем или даже с его другом, доктором наук. «Я за сигаретами», — бросил в дежурку и вышел в ночь. Старший лейтенант впервые испугался своей профессии, известной именно тем, что ей сопутствуют опасности. Это дело, которое и делом-то назвать было нельзя, напоминало мешок без дна. Каждый раз, когда он уже вроде пуст, возникает что-то удивительное или весьма глубокомысленное. И пока ты контролируешь погружение собственной руки в этот чертов мешок, действительность выглядит весьма реальной и ощутимой. Неуверенность возникает, когда погружение делает контроль затруднительным, и возникает сомнение в том, существует ли еще та самая действительность, а порой и в том, существует ли еще твоя собственная рука, написал Милорад Павич в своем произведении «Чужое тело». «Молодой человек, простите бога ради, если напугал. Где тут милиция, не подскажете?» Тщедушный и давно не молодой прохожий совсем скукожился под резиновым взглядом полицейского. А что, собственно, произошло? Это, если можно так выразиться, долгая история с двойным, так сказать, дном. Воронов пригляделся. Прохожий говорил с явным акцентом, но не как реальный иностранец, а как из СНГ или наш, что не дома жил. Синий двубортный плащ оставлял в поле видимости тонкую, жалостливую шею, перевязанную галстуком-бабочкой, неуместно, кокетливо выглядывающим из-под несвежего воротничка. «А я и не тороплюсь. У меня сегодня вечер длинных историй. Пройдемте, гражданин. До ночника. Надо сигарет купить. Так я слушаю». «Может, и правда, надо все кому-то рассказать сначала, а то я сам запутался». Человек неуверенно огляделся. Аполлон на Александринском театре подозрительно голубел в лучах подсветки. Дождь, перемежаемый снежной крупой, стыдливой кисеей прикрывал зияющие необустроенностью подворотни, и город был похож на сказочный замок в стеклянном шаре из сувенирной лавки, который хорошенько встряхнули, и послушные блестки и шарики папье-маше заклубились вокруг колонны статуй. «Я, видите ли, музыкант, играю в оркестре. Сегодня гастроли закончились, и оркестр уехал, а я не смог. Вещи собрал и не смог. Я же думал, зачем ему эта скрипка? Он не музыкант, а я ведь, знаете ли, скрипач. Потом уже виолончелистом стал, но был скрипач. У Давида Михайловича Каца учился, впрочем, неважно. Мы с другом учились у него, но Иван талантливее был, ему и скрипка досталась, и Александрина. А сын у него не музыкант, но я и подумал, зачем ему скрипка? Черт меня попутал, знаете, бывает такое, сделаешь что-нибудь, а потом сам поверить не можешь, что это твоих рук дело». Воронов, безучастно вдыхавший осенний туман, встрепенулся и закивал растрепанной головой. «Ну вот, я скрипку одну ценную должен был сыну друга моего передать, а вместо нее футляр свою положил. Она тоже хорошая, нет никакой разницы, если не на сцене играешь. Я вдруг подумал, что скрипка такая только для сцены, жалко ее. Я не из-за денег, правда. Не верите. Правильно, не верите. Я сам себе врал, и вам тоже вру. Отдал я свою скрипку Сашеньке». Ну, то есть, жене друга. Хотя какая она уже сейчас, Сашенька? Александрина Давыдовна. Я ведь всю жизнь ее любил беззаветно, а вот теперь обманул. Скрипку-то кремонскую я, получается, украл. Всю ночь мучился, на банкете напился, а у меня, простите, язва. Днем оркестр в аэропорт, а я, извините, с язвой своей в туалете. И тут понял я, что не могу в аэропорт. Скрипку эту нельзя отсюда увозить, она городу этому принадлежит. Воронов шел молча. Неуверенность и зыбкость оттягивали карман, перекрывая путь к зажигалке. Сонная тетка, в ночнике бросила пачку Винстона, без лишних раздумий выдала фляжку Мартеля и даже предложила закусить шоколадом фабрики имени Крупской. От шоколада Воронов отказался, мысленно поставил себе плюс за проведенный рейд по установлению мест несанкционированной торговли крепкими спиртными напитками в ночное время и вышел на Фонтанку. Музыкант стоял на том же месте. Воронов хлебнул коньяка для уверенности и засунул руку в карман, ощущая, как она проваливается все глубже, и он вслед за ней вываливается из реальности в черт знает куда. Не хватало еще утонуть в собственном кармане. Воронов нащупал дырку в подкладке и выковырил зажигалку. «Хотите сигарету?» «Лучше коньяк, если можно». Воронов протянул бутылку. Музыкант пил долго, маленькими аккуратными глотками, запивая туманом и закусывая снежной крупой. Затем приник к каменному парапету фонтанки, внюхиваясь в водянистую темноту. «Сколько рек в Санкт-Петербурге?» — вдруг спросил он. 93, автоматически ответил старший лейтенант, ощущая, как карман с неопределенностью становится тяжелее. «Каждая река пахнет по-своему. Нева — дальними странами и надеждой, Мойка — роскошью и поэзией, а вот Фонтанка пахнет прошлыми грехами. В последние недели и от моих снов воняет. Они стали похожи на петербургские реки. Однажды я прочитал у сербского писателя следующее. В моей жизни существуют два времени. В одном времени не стареешь, но вместо тела тратится что-то другое. Может быть, наше тело и наша душа — это горючее? Горючее для чего? Может быть, время — это сила, которая движет телом, а вечность — это горючее души? Я вот и думаю, может, когда кончается время и тело больше не может двигаться, происходит пожар, и душа горит на костре вечности. Поэтому люди ненавидят будущее и боятся прошлого. А где эта ваша скрипка? Голова приятно прояснилась. Лейтенант Воронов сделал еще глоток из неожиданно опустевшей бутылки. Бесстрашно достал зажигалку и с удовольствием закурил, ощущая огромные массы времени, текущие за парапетом, как ощущают опасность в темной комнате. Так вот про скрипку. Я, как полегчало, к Александрине. Там нет никого. Я погулял немного, звоню. Телефон не отвечает. Я снова к ней, а там сосед. Мол, все, опоздал, голубчик. Сгорела твоя Александрина, как свечка в одночасье. То есть умерла от инсульта. Я не поверил. Я, знаете ли, любил ее всю жизнь. Вы уже говорили. Это я вам, молодой человек, говорил, а ей не успел. Вы не представляете, что это была за женщина. Не представляете. Представляю. Я у нее учился. Так что со скрипкой? В гостинице, рядом тут. «Не надо вам в полицию». Лейтенант вдруг вспомнил неаккуратную кучу вещдоков у подножия Железного Феликса. «Завтра помогу вам сына Александрины Давыдовны отыскать. С ним разбирайтесь. А сейчас вам в гостиницу надо. А мне вот уже с работы звонят». Лейтенант Воронов слушает. «Патрулирую участок. Выявлена точка незаконной продажи крепких алкогольных напитков. Предотвращено возможное мошенничество. Есть!» прибыть в отделение. Отель «Росси» отражался в фонтанке. Поверх него плыл силуэт грифона. Он размеренно махал огромными крыльями и величаво поднимал и опускал огромную голову. Что самое удивительное, в небе грифона не было. Старший лейтенант Воронов, длинный, как пистолет с глушителем, и виолончелист Миша Ковальский, посиневший от выпитого тумана, притулились к наросту еще неразубранной летней веранды ресторана «Фиолет». Из гостиницы выпорхнула окаблученная ночная бабочка в мокром манто и, пошатнувшись на высоких каблуках, упала в объятия полицейского. «Юноша», — проворковала она прокуренно, — «я хочу подарить тебе вечность». Бабочке было явно за 40. Миша встрепенулся. Почему-то он напомнил Игорю цветок ириса — с синеватой тяжелой головкой на тонком стебле, торчащем из синей вазы плаща. К Каждый экзамен он приносил Александрине Давыдовне букет ирисов. Она каждый раз искренне изумлялась и сообщала, что это ее любимые цветы. Миша Ковальский взял даму за руку. «Как чудесно вы это сказали!» Дама брезгливо стряхнула Мишину руку и удалилась. Воронов отметил, что пора проверять менеджмент отеля на причастность к сутенерству. «Спасибо вам, юноша», — пробормотал слегка обиженный Миша и направился в номер. «А когда мне вас ожидать? Мне бы успеть до обеда, а то я снова здесь останусь. А теперь уже совсем незачем». Ковальский заплакал. Лейтенант Воронов записал свой личный номер на карточке отеля. Мишель Ковальский благодарно кивнул бутоном головы, стебель шеи опасно закачался. «Портье, проводите гостя до номера и доложите о выполнении». Ковальский протянул руку, долго тискал длинные пальцы неудавшегося пианиста и в конце концов извлек из недр плаща вазы открытку. На открытке была афиша гастролей Бостонского филармонического оркестра в Санкт-Петербурге и портрет Ковальского с виолончелью. С обратной стороны была надпись: «В древнем Ханаане, недалеко от храма, находился круглый жертвенник с сиденьями вокруг него. Они предназначались для наблюдения за концом света. Считалось, что отсюда лучше всего можно будет увидеть судный день». Так что люди тогда ожидали конца света в одной единственной точке, и для них он был бы только концом времени, но вовсе не пространства. Потому что если конец света виден в одной единственной точке, это означает, что в данном случае и в данном месте отменено именно время. Это и есть конец света. Пространство освобождается от времени. И ниже: посетите Петербург, город, освобожденный от времени. Старший лейтенант вернулся в переулок Крылова, вошел в отделение, перекинулся издалека парой слов с дежурной, прапорщиком Оленькой, открыл одну за другой три железные двери и вернулся в свой кабинет. Феликс Эдмундович укоризненно молчал. «Надо писать отчет о дежурстве или подождать до утра?» Игорь уселся за стол, решительно положил голову на руки и закрыл глаза. «Он проснется, и все окажется сном. Все равно так не бывает». Игорь стал мягко проваливаться в дремоту. Сон его пах особым запахом сцены, пыльного занавеса, канифоли, пота, духов. В кулисах стояла Александрина Давыдовна и строго смотрела на мальчика в черном костюме и белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой. «Не забудь про паузу перед третьей частью. Ты играешь Моцарта, это вечная музыка. Когда мы исполняем такие вещи, мы соприкасаемся с вечностью. А это опасно, мой мальчик. Нужно быть точным и очень осторожным. Ну, вперед!» Отчаянная трель не походила на Моцарта. Звонил телефон. «Воронов с бригадой на выезд. Ограбление в отеле «Росси». Звонил портье, просил тебя лично уведомить. Ты в теме?» «Я в кабинете. Пострадавшие есть?» «Пока не ясно, но заявителю скорую пришлось вызывать, так что поторопись». Дело, напоминающее одновременно мешок без дна и карман с дыркой, просочилось в реальность. Старший лейтенант Игорь Воронов торопился. Он знал, что пропало в отеле «Росси». Как знал и то, что вся эта история каким-то невероятным образом связывает его с вечностью. А это опасно. Нужно быть точным и очень осторожным.